Как-то вечером, когда Хейнеман, обойдя вверенный ему караул, зашел в посольство спросить, не хотим ли мы что-либо передать на Вильгельмштрассе, я пригласил его отдохнуть в гостиной. «Не согласились ли немного перекусить?» — обратился я к Хейнеману. «За день вы верно устали, да и после обеда прошло много времени». Хейнеман сперва отказался, ссылаясь, что это не положено, принесение службы, но в конце концов согласился поужинать со мной. В тот вечер у нас завязалась довольно откровенная беседа. После нескольких рюмок Хейнеман стал рассказывать, что, по сведениям его брата, в имперской канцелярии Гитлера весьма озабочены тем неожиданным сопротивлением, на которое германские войска наталкиваются в Советском Союзе. Во многих местах советские солдаты обороняются до последнего патрона, а затем идут в рукопашную. Нигде еще за годы этой войны германские войска не встречали такого отпора и не несли таких больших потерь. На Западе, продолжал Хейнеман, все обстояло совсем по-другому. Там была не война, а прогулка. В России не то. И даже в имперской канцелярии кое-кто начинает сомневаться, стоило ли начинать войну против СССР. Это уже походило на позицию, чего никак нельзя было ожидать от эсэсовского офицера. «Может быть, — подумалось мне, — Хейнеман не до конца отравлен нацистским фанатизмом?» Не скрывал мой собеседник и того, что в связи с сообщениями с Восточного фронта его особенно беспокоила судьба сына. «Если его отправят на Восточный фронт, — несколько раз повторил Хейнеман, — мало шансов, что он выберется оттуда живым». Будучи все еще не уверен в Хейнемане, я молча слушал. Лишь когда он заговорил о своем сыне, я заметил, что этой войны могло бы вообще не быть, и что тогда был бы в безопасности не только его Эрих, но была бы сохранена жизнь многим другим немцам. «Вы совершенно правы», — ответил Хейнеман. «Зачем эта война?» Наш ужин продолжался около 2 часов, и у меня с Хейнеманом установился неплохой контакт. На следующий день я пригласил Хейнемана позавтракать. На этот раз он и не думал отказываться. Мне хотелось выяснить, насколько он может оказаться нам полезен. Нужно было лишь найти подходящий для такого обращения повод, который в случае отрицательной реакции можно было бы обратить в шутку. Порассуждав по поводу сообщения с фронта, Хейнеман снова коснулся больной для него темы. «В ближайшие дни, — начал он, — Эрих закончит офицерскую школу, а по существующему в Германии обычаю мне придется за свой счет заказать ему парадную форму и личное оружие. А тут еще болезнь жены. Пришлось истратить почти все сбережения». Заговорив о деньгах, Хейнеман сам сделал первый шаг в нужном направлении. Я решил этим воспользоваться. Конечно, тут был немалый риск. Если Хейнеман понял, что мы хотим получить от него какую-то услугу, то, естественно, должен был возникнуть вопрос о вознаграждении. И он мог заговорить о деньгах, чтобы прощупать нас. Не провокация ли это? Ведь попытка подкупа начальника охраны советского посольства оказалось бы для гитлеровской пропаганды как нельзя кстати. Но решение надо было принимать немедленно. Такой случай мог больше не представиться, а нам необходимо было как можно скорее прорваться сквозь эсэсовский кордон. «Я был бы рад вам помочь, господин Хейнеман», — заметил я небрежным тоном. «Я довольно долго работаю в Берлине и откладывал деньги, чтобы купить большую радиолу. Но теперь это не имеет смысла, и деньги все равно пропадут. Нам не разрешили ничего вывозить, кроме одного чемодана с личными вещами и небольшой суммы на карманные расходы. Мне неловко вам делать такое предложение, но если хотите, я могу вам дать 1000 марок». Хейнеман пристально посмотрел на меня и ничего не сказал. Видимо, он тоже думал над тем, стоит ли делать следующий шаг. Помолчав, Хейнеман сказал: «Я очень благодарен за это предложение, но как же я могу так запросто взять столь крупную сумму? Ведь я вам сказал, что деньги эти все равно пропадут. Вывести их не разрешат. Их конфискует ваше правительство вместе с другими суммами, имеющимися в посольстве.